Глава 2. Не могу выбрать. Жена и любовница. Выбор, которого нет. Мужчина, который не может выбрать из двух женщин, это довольно распространенная история. Хотя справедливости ради заметим. Вопрос выбора такого плана встает перед мужчиной только как вынужденный. Что предпочесть? Основное блюдо или десерт? Заботу или страсть? Пресно есть одно и то же, но и сладким сыт не будешь. Женщина в такой ситуации была бы пронизана сомнениями, не в силах остановить выбор ни на одном из мужчин, испытывая чувство вины перед обоими и измучив своими метаниями всех и в первую очередь саму себя. Но у мужчины, как правило, это не так. Он не мучается, скорее он озабочен тем, как сохранить всех женщин в своей жизни. Мужчина не хочет ни с чем расставаться, он хочет все и сразу, и рыбку съесть, и радио послушать. Но если наступает час X, когда его приперли к стенке, мужество может покинуть нашего героя. И тогда он идет к психотерапевту, где начинает торговаться и спрашивать, каким образом извернуться и сохранить обеих. Эта ситуация двух женщин в жизни мужчины может выглядеть очень по-разному. Но наиболее часто так. У него есть жена, женщина надежная и верная, женщина, на которую он может положиться, мать его детей. Ее он любит, ценит и уважает за все, что она для него делает. С ней они вместе прошли большой путь к тому, что у них есть. Дом, спокойствие, уют — это его тыл. Но к ней он, как правило, уже не испытывает страсти. И их сексуальные отношения — это скорее исполнение супружеского долга. И вдруг он встречает на своем пути женщину совершенно иного рода, женщину, к которой у него вспыхивает страсть. И если жена достаточно пассивна, то эта девушка, как правило, на контрасте активна. У нее есть масса желаний, планов, интересов. Это жизнь, окрашенная пульсацией желания. Тусовки, поездки. У нее, в отличие от его жены, много знакомых мужчин, что вызывает у нашего героя сильное беспокойство и ревность. Отношения с любовницей напоминают хождение по минному полю, эмоциональные встречи и столь же эмоциональные вспышки ревности и гнева с обеих сторон, страстные разрывы и мучительная тоска по ней. Такие встречи очень изматывают. И после всего этого мужчине порой хочется прийти к жене, обнять ее и почувствовать себя спокойно. Мужчина ленив. Он не хочет терять привычный комфорт и строить жизнь заново. Ситуация наличия двух женщин в жизни мужчины пробуждает в нем разные неприятные чувства. И в отношении жены, и в отношении любовницы. С женой его мучает вина и страх, что его уход опустошит ее жизнь. Он боится, что она без него не справится. Да и вообще, зачем менять шило на мыло? Внутренне он чувствует, что как только любовница станет женой, все повторится. Кроме того, у мужа есть страх перед гневом жены. И он чувствует, что должен ей всячески компенсировать свой роман на стороне. В отношении любовницы он скорее мучается ревностью и боится, что у нее появится другой мужчина. И, как правило, эти опасения не безосновательны. То, что любовница может ускользнуть, сильно цепляет его. К жене такой ревности муж не испытывает. Она надежная. И в его голове даже не возникает мысли, что она может найти мужчину на стороне. Мадонна и блудница. В этих двух образах, жены и любовницы, проявляется фундаментальное мужское расщепление на отношение нежности и отношение страсти, которые сопровождают мужчину всю историю человечества. И бедняга пытается решить практически невозможную задачу — сохранить и осчастливить всех, и не чувствовать себя при этом виноватым. Корни этого расщепления лежат в том, что у каждого мужчины на земле есть мама, а он у мамы есть. В результате чего женский объект у мужчины разделяется. С одной стороны, на объект любви и нежности, который является наследником его отношений с матерью и привязанности к ней, и с другой — на объект желания и страсти. Причем предметом его вожделения может быть женщина самых низких социальных достоинств, которая является скорее желанной, чем любимой. Часто одна из женщин рассматривается как подходящая для создания семьи и продолжения рода, а вторая — как желанная для низменных, но неизменных радостей жизни. Вечные ценности и вечные грехи всегда идут рука об руку. Только без грязи про мою мамашу. Итак, с одной стороны, мы имеем материнский образ. Хотя, конечно, не обязательно женщина, воплощающая этот образ, буквально является матерью. Она может не иметь детей вовсе, но это женщина, которую он ценит, уважает и любит, но к которой, увы, уже не испытывает влечения. А с другой стороны, чарующий образ, манкий и ненадежный. К такой женщине мужчина испытывает страсть, она вписывается в его сексуальные фантазии. Главная бессознательная цель такого расщепления — это очистить материнский образ, образ любимого объекта от всякой сексуальности, разделить мать и секс. Это разделение может ощущаться мужчиной как разделение на чистоту и грязь. Многие мужчины бессознательно уравнивают сексуальность с грязью. особенно невротические, избегающие пачкать чистый и возвышенный обет любви низменной страстью. Эти мужчины не несут домой эту грязь наслаждения. Мать должна быть чистой. Как и этими губами она будет целовать наших детей? Собственно, бордель, этот древнейший институт цивилизации, был призван разрешить именно эту проблему вечного расщепления в мужчине на любовь и секс. Одно должно быть отделено от другого, семья и любовь от страсти и наслаждения. Дело не в том, что сексуальные отношения с женой отсутствуют. Они, конечно, происходят время от времени, раз появляются дети. Дело в том, что наслаждение из них исключается. Для такого мужчины секс с женой — это скорее исполнение супружеского долга, чем наслаждение. Конечно, бордель сейчас не выполняет ту функцию, как в старые добрые времена, когда лупанарии были на каждом шагу. В нынешнюю эпоху бордель преобразился. С помощью оптового окна, Wi-Fi и LTE пришел к нам прямо на дом. Вот оно, главное достижение цифровой эпохи. Все наши сексуальные фантазии теперь у нас на мониторах. Современный мужчина, может, и не ходит в бордель так, как в прошлой эпохе. Но даже не изменяя физически, он одним глазком всегда косится в экран смартфона, где живет его желание. Таким образом, с одной стороны жена, а с другой — объект желания и наслаждения по годовой подписке со скидкой 50%. Хотя неужели кто-то еще платит за порно чем-то, кроме вины? Трагедия мужского желания заключается в том, что его объект в итоге неизбежно разваливается, и ему никогда не удается сохранить его целостность, за исключением двух важных периодов в жизни мужчины. Спасительного периода импотенции, когда он, наконец, может пожить для себя, и прекрасного периода влюбленности. В момент влюбленности у мужчины возникает ощущение, что он, наконец, нашел то самое. То самое — это не что иное, как соединение объекта любви и объекта желания в одной женщине. В такие периоды кажется, что женщина, в которую ты влюблен, воплощает собой все в одном лице. Приходит полное удовлетворение, как будто расщепление на любовь и желание исчезло. Но, к сожалению, этот прекрасный период не может длиться слишком долго, в отличие от спасительной импотенции. И через какое-то время мужчина неизбежно возвращается в свое базовое состояние расщепления между нежностью и теплотой к материнскому объекту и страстью к объекту сексуальному. Но в чем причина такого грустного положения дел в любовной жизни мужчины? Причиной этого, как считал Фрейд, является запрет на инцест. Мужское желание сталкивается с запретом направлять сексуальное влечение на мать. То есть главная проблема в сексуальной жизни мужчины — это старый добрый Эдипов комплекс. Дело не в том, что мужчина желает свою мать, как обычно принято понимать Эдипов комплекс, а ровно наоборот. Скорее, дело в том, что мужчине очень сложно желать и наслаждаться любым женским объектом, который он рассматривает как материнский. Мать желать нельзя. Поэтому он может терять влечение, если женщина превращается в мать. Мать — это для него навсегда запретный объект. Как говорится в итальянской присказке, «Все женщины гулящие, кроме моей матери, она святая». Главное, чего не хочет знать маленький мальчик, это то, что мать такая же женщина, как и все остальные, со своей женской сексуальностью, а совсем не исключение, как в этой итальянской поговорке. О сексуальности матери мужчина ничего знать не желает. Если вам скажут, что человек устремлен к знанию, не верьте. Если в человеке и есть страсть, связанная со знанием, но это страсть к незнанию. Как жены могут годами закрывать глаза на то, что мужчины им изменяют, так и мужчины избегают знания о сексуальных аспектах материнского объекта. «Секс ей просто не интересен, ей важны только дети», — может говорить мужчина о своей жене. А через много лет открывается, что секс ей все-таки был интересен, но не с ним. Как говорится, если жена ушла от вас к соседу, не расстраивайтесь, теперь сосед — это вы. Серийный спасатель. Расщепление мужского желания на образ Мадонны и блудницы может принимать самые разные формы. Например, мужская фантазия о спасении женщины — это фантазия об очищении материнского образа от грязи сексуальности. Многие мужчины представляют, как они спасают женщину из самых ужасных ситуаций, например, от нападения бандитов и, разумеется, от насилия, которое ей грозит. Или мужчина спасает женщину из неудовлетворяющего ее брака. И та вынуждена терпеть мужа. Он как бы убеждает себя. Она никогда не наслаждалась, а только мучилась. И он ее убережет от такого сексуального рабства. Подсознательно мужчина как бы объясняет себе. Дело не в том, что мама не занималась сексом. Дело в том, что мать им не наслаждалась. И он, как хороший сын, спасет мать от плохого отца. Вообще, мужчины с легкостью откликаются на соблазняющий женский посыл «спаси меня». Самым радикальным проявлением такой мужской фантазии о спасении является серийное спасение падших женщин. Некоторые мужчины самым реальным образом пытаются реализовать эту фантазию, влюбляясь в жриц любви. Спасти женщину от ее образа жизни и от ее ужасного окружения на уровне его фантазии означает очистить и отмыть женский образ от сексуальности. Одним из таких мужчин был Чарльз Диккенс, который посвящал значительную часть своего времени спасению падших женщин, а своей женой и матерью 8 детей безжалостно пренебрегал. Причем процесс спасения проституток был поставлен у писателя буквально на поток. Хотя наверняка спасатель не забывал при этом урвать и маленькую талику собственного наслаждения. Спасти — это вернуть падшему женскому образу честь и невинность, и с чувством выполненного долга, застегнув ширинку, перейти к следующему.